приходом колонизаторов в Ханое резко выделились европейская и туземная части. Состоятельные ремесленники и торговцы перестали обращать внимание на прежние императорские предписания и стали строить по-новому, на широких, выложенных каменными плитами улицах европейского города. Один за другим вырастали фешенебельные особняки и роскошные отели, богатые магазины и другие здания. Здесь разбивали тенистые парки и зеленые скверы. Ханой тогда стал резко расти вверх. Места в городе не прибавилось, и жизненное пространство приходилось расширять только так. Нижние этажи зданий оставались прежними, зато надстройки над ними стали воплощать самую буйную фантазию зодчих-самоучек и хозяев-заказчиков. Миниатюрные балкончики на разной высоте площадки под навесом, с перилами и ограждениями, лепные орнаменты. Например, в парусном ряду до сих пор стоит дом, который отличается весьма замысловатой архитектурой. Дом этот называется Ты-Зеонг, дом мясников. Его действительно построили мясники, переселившиеся из провинции в Ханой. Карнизы этого дома украшены тонкой лепкой, изображающей целые сюжеты, где многочисленные керамические фигуры облиты глазурью темно-зеленых оттенков. Туземная часть Ханоя, где кривые улочки были настолько узки, что по ним с трудом могла проехать одна повозка, становилась все мрачнее и грязнее. Это был район опиумных курилин и винных лавок. Хотя до французского владычества вьетнамцы не знали даже вкуса алкогольных напитков. На границе между европейской и туземной частями французы выстроили тюрьму Шатьен. В 1940 году французов сменили японские завоеватели, которые тоже мало заботились о благоустройстве Ханоя. Только с сентября 1945 года, когда страна обрела независимость, вьетнамцы стали украшать и благоустраивать свою столицу, бережно сохраняя ее исторические памятники. Многие улицы города до сих пор имеют средневековое название: улица дорожных корзин, улица бумажных изделий, улица жареной рыбы и так далее. Улица Кхам-Ткхиен издавна считалась улицей звездочетов, писателей и ученых. Во время декабрьских налетов 1972 года она пострадала больше других, но уже в первые мирные месяцы стала восстанавливаться и преображаться. Бережно сохраняя ее древнюю архитектуру, рабочие каменщики искусно заделывали кирпичом пробоины в стенах домов. Конечно, восстановить весь квартал в том виде, как он существовал много веков назад, невозможно. И тогда ханойцы решили засыпать воронки, проложить здесь широкий проспект, а по обе его стороны разбить аллеи, которые приведут к памятнику погибшим на улице Кхам-Тхиен. Достопримечательностью вьетнамской столицы является и храм литературы, посвященный Конфуцию. В нем несколько двориков, заросших сейчас густой травой, в которой прячутся небольшие пруды, когда-то служившие бассейнами для купания, а теперь затянутые тиной. Узкая дорожка, выложенная каменными плитами, ведет из одного дворика в другой. Все в храме литературы скрывается в тени широколистых, банановых и огромных манговых деревьев, как утверждают ровесников самого храма. Некоторые из деревьев уже умерли и стоят лишенные коры и листьев, как высохшие от времени скелеты великанов. В глубине двориков пахнет свежим сеном, тиной и дымком от ароматических свечей, день и ночь горящих в храме. Внутри храмового здания темно и прохладно. Трепетный свет тонких свечей падает на большое бронзовое изваяние Будды. Перед Буддой стоит столик из сандалового дерева с чашечками для риса и вазами для фруктов. Неподалеку бронзовый аист, символ счастья и спокойствия, стоя на черепахе, символе бессмертия, держит в клюве цветок лотоса. Здесь же висят медный гонг и два меча, охраняющие храм от злых духов. С XI века в храмовых двориках воспитывалась духовная элита Вьетнама. Вокруг храма каменные черепахи поддерживают 84 плиты с именами победителей в конкурсных экзаменах на высшую ученую степень и литературных состязаниях, которые проводились здесь со времен основания храма и вплоть до захвата Вьетнама Франции. Перед плитами установлена высокая изящная башня, служившая в свое время кафедрой. С нее ученые через бамбуковый рупор произносили речи. Поэты читали стихи, экзаменующиеся отвечали на вопросы ученого совета. В Ханое рядом с каждым, даже совсем небольшим озерком, можно встретить храм или пагоду. Символом города считается пагода на одной колонне, возведенная в 1049 году. Легенда рассказывает, что как-то король Ле Тхань-Тонг увидел во сне спускавшуюся с гор богиню Гуань-Инь. Наутро король приказал возвести в ее честь пагоду, которая сейчас расположилась неподалеку от площади Бядинь. Деревянное сооружение, поднявшись посреди небольшого водоема, приобрело форму лотоса, а внутри пагоды находилось скульптурное изображение богини. Весь ансамбль выражал мысль, что лотос всегда остается чистым среди моря скорби. За последние десятилетия Ханой, конечно же, сильно изменился. В 1970-х годах вьетнамские и советские архитекторы разработали совместный проект реконструкции и строительства столицы, который предусматривал создание второго города с сохранением старого Ханоя. Географическим центром города должна была стать площадь Бядинь, на которой находится мавзолей Хо Ши Мина. Ханой заботится о мавзолее. Полы здесь всегда усланы коврами, парадные комнаты сияют чистотой, курится дым благовонных палочек. В полном порядке содержится и музей Хо Ши Мина, в витринах которого выставлены макеты мечтаний вьетнамского лидера о городе будущего. Высотные дома в районе Западного озера, сдержанные, чистейших архитектурных пропорций сооружения в стиле Ле Корбюзье. Но и живя в столице, ханойцы во многом сохранили черты сельского быта. Например, между пятиэтажными корпусами новостроек нередко можно увидеть огороды, подсобные хозяйства имеют многие предприятия, учреждения и учебные заведения. А в некоторых центральных кварталах города утро начинается с переклички петухов. Сегодняшний Ханой с его почти тысячелетней историей в сравнении с ярким и живым городом Хо Ши Мином представляется скорее мудрым и медлительным, как старая черепаха, как старик, трясущийся над старыми семейными реликвиями. Ханой отвергает всякие критические замечания по поводу заплесневевших фасадов своих домов, полуосыпавшихся черепичных крыш и позеленевших ставней старого города с его темными пещерками-жилищами и глухими внутренними двориками. Ханой дорожит и прогнувшимися балконами с потрескавшимися колоннами и ржавыми коваными решетками. Каждая столица мира своеобразна не только своей историей и архитектурными традициями. Помимо них, любому городу присущи свои собственные, особенные звуки. Ханойские улицы с раннего утра наполняются глуховатым шуршанием тысяч велосипедных шин. Нескончаемым потоком рабочие и студенты, школьники и служащие, молодежь и пожилые люди катят на своих велосипедах на заводы и фабрики, в мастерские и учреждения, школы и другие учебные заведения. Они заполняют все улицы и площади города, и приезжему кажется, невероятной способность ханойцев не только избегать столкновения, а и двигаться слаженно друг с другом. Но присмотревшись, нетрудно заметить, что порядок в этом движении обеспечивается единым ритмом, ритмом мирной, спокойной жизни.